Виктор сидит в кабинке с картой на коленях. Валька лежит на санях, закутавшись в мешок, сплевывает с высоты на мир. Задумчиво сосет папироску Григорий Отрепьев. С биноклем и незаряженным штуцером на коленях возвышается рядом наш декадент. Мишка уходит вперед, салютует гусиным стаем. Мы останавливаемся на несколько дней у встречных речек. Я обучаю наших ребят мыть шлихи. Виктор и Мишка уходят в маршруты, а Трепьев заведует хозяйством. Трактор уходит к следующей речке. Мы увозим с собой пакеты шлихов, варианты всевозможных проб. Это пока еще только сырье. Ученые в лабораториях ждут эти пробы. Тогда это будут факты. Эргу Вием встает перед нами в серебре многочисленных проток. Река, о которой мечтали мы целую зиму. Здесь уже начинается наша настоящая работа. Мы шли сюда через московский асфальт, прощальные песни и длинные стоянки в крохотных аэропортах. Сюда нас вели битвы с администрацией и мудрый капитан Никитенко. «Привет тебе, Эргу Вием!» Так это начинается. Вспаханный след разворота, обрывки троса и пропавший на юге гул. Вот и все, что остается нам на память о романтике тундры и дизеля Александре Александровиче Щепотькове. Я сижу вдвоем с тезкой Лжедмитрия. Он сосет, как всегда, папироску, равнодушно поглядывает на мир серыми глазами. «Ты думаешь, я жадный?» – неожиданно говорит он. «Нет, я просто свободный. Люблю, чтоб сразу и много, понимаешь? Захочу и уйду от вас без всякого расчета. Я длинноногий». «Уходи», – говорю я. «Нет, я посмотрю, что вы за люди. Люблю я посмотреть на людей». «Самостоятельность – первое дело», – солидно вставляет Валька. Силуэты на гребне. «Команчи на горизонте!» – слышится утром отчаянный вопль. Мы лежим тихо, мы знаем эти штучки. «Жалкие, ленивые рабы! Сейчас я вытряхну вас из палатки!» «Черт бы побрал этого Мишку!» Теперь он не уймется. «Ритм и темп нужны везде», – назидательно приветствует он нас. Мы вылезаем из спальных мешков, каждый по-своему. Валька встает хмурый и серьезный, нехотя идет к ручью, моется и мрачно смотрит на наши подтягивания. Валька по утрам сердит. Лжедмитрий просыпается бесшумно и быстро. Бормочет что-нибудь философское, закуривает, и он готов. Без энергии не дает нам покоя по утрам, и мы готовим завтрак всем скопом. Мы очень вежливы в такое время. Мы говорим только на «вы». Декадент презирает эту кухонную суматоху. Он появляется позднее всех и долго озирает окрестности. Окрестности – это очень интересно. Мишка тащит плавник для костра и осведомляется мимоходом. «У тебя это чистоплюйство идейно или так просто склонность?» «Вас и так четверо около одного котелка», – отшучивается Лёшка. «Конечно. И вообще на Земле кроме тебя 2 миллиарда, верно?» «Но это только мелкие стычки. Мы ведь не просто мальчики на пикнике. Мы на работе. Мы служим металлогении. Детсадики и тети, читающие Ушинского, остались далеко позади». Дни идут, как цепочка альпинистов на гребне. У каждого дня альпиниста свой рюкзак. Солидная такая котомка с заботой. Сегодня мы уходим в трехдневку в сторону от Эргу Виема. Вместе с керосином, примусом и прочей рухлядью наши мешки весьма весомы. Грустно, черт возьми, идти и думать, что от этого к 30 годам вздуваются на ногах синие жилы и спина сутулится, как у боксера тяжеловеса.